Глава вторая. Светлые стихиали. Я утомил перечислением все новых и новых слоев, введением новых и новых названий. Теперь их осталось впереди, правда, уже немного. Обозрение структуры Шадонакары близится к концу. Но мне бы хотелось дать понять, что не ради забавы или причуды я ввожу все эти имена. Сколь бы непривычно ни звучали они сейчас, и сколь бы ни казались подавляющему большинству праздной игрой воображения, но придут времена, когда каждый школьник старшего возраста будет знать эти имена столь же твердо, как теперь знает он название латиноамериканских республик или провинций Китая. Если бы я думал иначе, я бы никогда не дерзнул приковывать к этим именам и названиям внимание читающих. Какой смысл составлять географию и геологию какой-нибудь планеты из системы Альдебарана, если на нее никто никогда не попадет, и даже наши потомки, может быть, разглядят ее лишь в виде слабой звездочки? Кому нужна такая выдумка? Но метагеография Шадонакары сейчас нужна единицам, скоро понадобится сотням, а когда-нибудь, вероятно, миллионам. Ведь и обыкновенная география была нужна лишь единицам всего каких-нибудь 200 лет назад, во времена госпожи Простаковой. Как счастлив я, что окончился наш спуск в демонические миры и что перед нами слои существ прекрасных, для человека, безусловно, благоприятных. Но описывать светлое, тем более потустороннее, всегда значительно труднее, чем темное или чудовищное. Опасаюсь, что и я не избегну удела большинства тех, кто пишет, находя краски и слова для образов омраченных и скорбных, томиться от недостатка изобразительных средств, когда дело доходит до заоблачных сияний. Именно сияя и блистая в возвышенном фляуросе, монады светлых стихиалей протягивают оттуда свои шельты, подобно лучам в затомисы, чтобы там сосредоточивать вокруг себя просветленную материю. Это их души, облаченные в астральные покровы. В промежутках между воплощениями эти души остаются там. Воплощаясь же в мирах светлых стихиалей, они, в свою очередь, концентрируют вокруг себя материальность более плотной субстанции, эфирную. Именно эти миры и перечисляются в настоящей главе. Ни одна из светлых стихиалей, исключая стихиали Арашамфа, не знает размножения, как не знает воплощения в Энрофе. Каждая из них самостоятельно облекает себя тканями четырехмерного мира. Такова инкарнация, не нуждающаяся в размножении. А после цепочки инкарнации каждая стихиаль вместо очередного умирания переживает трансформу, уводящую в фаер и уснорм. Энров, и в частности людей, они воспринимают осязанием и одним из чувств, которых у нас нет. И уж, конечно, человек для них не безразличен, их отношение к каждому из нас определяется его отношением к природе, а о том, что стихии Энрофа правильнее всего понимать как внешний концентрический круг среды их пребывания, я уже говорил. Кажется, только поэзии и музыке удавалось до сих пор выразить эту взаимосвязь стихиали и стихий, эту дивную жизнь их в веселье, игре, любви и радости. Достаточно вспомнить гениальные страницы Вагнера, так называемый «Шелест леса», где не ветер уже проносится над морем деревьев и зацветающими лугами, но сами стихиали целуют этим ветром друг друга и прекрасную землю. Немецкие сказки об эльфах совсем не сказки. Слой обитания добродушных, очаровательных маленьких существ, похожих на эльфов, действительно есть. Можно так и называть его «страна эльфов». Верхний тоненький слоек земной коры, где таятся корни и семена растений, имеет в трансфизических мирах свое соответствие – чудесную страну Дараинну, область благих духов, пестующих корни и семена. Ее ландшафт может показаться волшебным. Семена и корни тихо светятся нежнейшими оттенками голубоватого, серебристого, зеленоватого цвета. Вокруг каждого зерна мягко мерцает живая аура. Обитатели Дараинны – крошечные существа, похожие на белые колпачки. Сверху у каждого еще один колпачок поменьше, вроде головки. Имеется пара нежных и ловких конечностей, средние между руками и крыльями. Они тихо переплывают по воздуху, шелестя складками своих колпачков. Это их речь. их формы общения между собою и ворожат над семенами и корнями, как над колыбелями. Им ведомы те загадочные процессы, благодаря которым из крошечного семени вырастает большое дерево со всей сложностью своих форм. Если бы не их помощь, темные силы получили бы доступ к этим колыбелям и давно уже превратили бы земную поверхность в непроходимые заросли кошмарных форм, вампирических хищных и безобразных эквивалентов растительности. Если углубляться в почву Дараины, в конце концов достигнешь Рона или Катарма. Нижнему ярусу лесов, мхам, травам, кустам, всему, что мы называем подлеском, соответствует слой по имени Мурохамма, а обиталище стихиали деревьев именуется Арашамф. Нет, это не дриады. Может быть, и были существа, подобные тем, кого так называли древние греки, но я их не знаю. Стихиали Мурохаммы и Арашамфа нисколько не походят на людей, да и ни на одно существо нашего слоя. Души отдельных деревьев существуют в Затомисах. Они там разумны, высоко прекрасны и мудры. Братья синклитов общаются с ними в полной мере. Это взаимный обмен идеями, чувствами, жизненным опытом, но в Арашамфе они облекаются эфирными телами и погружаются в полудремоту. Деревья Энрофа – их физические тела. Каждая стихиаль Арашамфа прошла через множество воплощений. Общую сумму лет существования в Энрофе можно исчислять для многих из них громадными цифрами, приближающимися к миллиону. Ландшафт же Арашамфа напоминает зеленоватые, тихо покачивающиеся языки благовонного, негорячего пламени. Некоторые из них благи, подобно праведникам, и благосклонны к нам. Они терпеливы, спокойны и смиренно мудры. Иногда между ними совершается нечто торжественное. Они склоняются друг к другу, все в одну сторону. Весь эфирный лес превращается в тихо сгибающиеся и выпрямляющиеся, друг в друга переливающиеся пламена. Они возносят хором нечто вроде славословия. В этом принимает участие иногда и слой Мурохаммы. Он являет собой тоже зеленоватое пространство, но еще гуще, темнее, теплее и еще ласковее. Всякий легко припомнит, как на летней заре или весенним полднем проносятся тихие ветры, целующие землю. Они целуют землю с ее травами, нивами и дорогами, деревья, поверхность рек и озер, людей и животных. Эти стихиали слоя, называемого Ваита, радуются жизни. Они радуются нам и растениям, водам и солнцу, радуются прохладной, горячей, мягкой, твердой, освещенной или полутемной земле, гладят ее и ласкают. Если же нам удалось бы увидеть Ваиту собственными очами, нам показалось бы, что мы погружены в зеленоватые, благоухающие, играющие волны, совершенно прозрачные, прохладно-теплые, а главное – живые, разумные и радующиеся нам. Когда жарким днем окунаешь лицо в траву цветущего луга и от медовых запахов, от дыхания нагретой земли и листьев, кружится голова, а еле слышные дуновения света и тепла проносятся над лугами, это стихиали Ваиты играют и празднуют вместе с детьми Фальторы области стихиали лугов и полей. В нас не остается ни единого мутного помысла. Может показаться, что это и есть утраченный рай. Пыль житейского попечения сдувается с души чистыми дыханиями, и кроме всепоглощающей любви к природе мы не в состоянии испытывать ничего. Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину невыразимой прелести. Есть особая иерархия, я издавна привык называть ее «душами рек», хотя теперь понимаю, что это выражение не точно. Каждая река обладает такой душой, единственной и неповторимой. Внешний слой ее вечно текущей плоти мы видим, как струи реки. Ее подлинная душа в небесной России или в другой небесной стране, если она течет по землям другой культуры Энрофа. Но внутренний слой ее плоти эфирной, который она пронизывает несравненно живей, и где она проявляется почти с полной сознательностью, он находится в мире, смежном с нами и называемом Лиурною. Блаженство ее жизни заключается в том, что она непрерывно отдает оба потока своей струящейся плоти большей реке, а там морю. Но плоть не скудеет, все струясь и струясь от истока к устьям. Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело в струи Лиурны, а душу в ее душу, сияющую в Затомисе, на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения. Воздействием на человеческую душу с Лиурную отчасти схож в Лан-Мим, область стихиали верхних слоев моря. Ландшафт этого мира – ярко-синий, ритмически волнующийся океан. Такой нежной, яркой, упоительной синевы в Энрофе не существует, а волны его зацветают не пеной, но молочно-белыми ажурными сферами, похожими на большие цветы. Цветы распускаются и тают на глазах, распускаются и снова тают. Стихиали Лиурны – женственной природы, в Лан-Мима – мужской, но это не имеет никакого отношения к размножению, хотя соединение реки с морем есть выражение любви стихиали этих двух миров между собою. В Лан-Мим тоже способен делать нас более мудрыми и чистыми, но он открыт снизу воздействием мрачных стихиалей морских глубин Нугурта, а потому он суровее. Воздействие его заметно на душевном складе и даже физическом облике людей, повседневно соприкасающихся с ним хотя бы и за порогом своего сознания, на рыбаках и отчасти моряках. На последних, впрочем, слишком заметна печать еще других несветлых стихиалей, хозяев Нугурта с одной стороны, Небрусков и Дугура стихиалей больших портовых городов с другой. Рыбаки же получили от излучения в Лан-Мима черту, отличающую их от остального народа, сочетание чистоты, мужества и грубоватой, немного жестокой силы с детской цельностью души. Повсюду над землей и морями простерт Зунгуф, область стихиали воздушной влаги, творящих облака, дождь, росу и туман. Зунгуф не отделен определенной границей от Ирудраны, области стихиалий, чья деятельность проявляется в Энрофе грозами, отчасти ураганами. Оба эти слоя переливаются друг в друга, как и их существа. Приоткрывается тот самый трансмиф, что брезжил в древних мифологемах народов, вызывая в их творческом воображении титанические образы громовников – Индра, Перун, Тор. О, если бы древние, привнося в эти образы, как и во все, человеческие черты, могли знать, как бесконечно далеки эти существа от малейшего сходства с человеком. И когда струи ливня обрушиваются на землю, и бурные веселые дети Зунгуфа ликуют, то припадая к земле и поверхности вод, то отпрядывая вверх в бурлящей водяной стихии воздух, выше, в Ирудране, бушуют рати существ, не похожих на Тора и Индру ничем, кроме веселой воинственности, для них гроза есть творчество, а ураган – полнота их жизни. Если при легком морозце тихо падает мягкий снежок, и если деревья и здания стоят убеленные инеем, бодрая, резвая, почти восторженная радость, которую испытываем мы, свидетельствует о близости дивных стихиалей Нивенны. Белые просторы, безгрешные, особою невыразимой чистотой. Вот что такое Нивенна, страна стихиалей инея, падающего снега, свежего снежного покрова. Резвящиеся в нездешнем веселье, похожем на веселость эльфов, они укрывают возлюбленную землю своей фатой. Почему такая радость жизни пронизывает нас, когда мириады бесшумных белых звезд тихо опускаются вокруг? И почему, когда мы видим леса или городские парки, убеленные инеем, мы испытываем чувство, соединяющее в себе торжественность и легкость, прилив жизненных сил и восхищение, благоговение и детский восторг? А тех из нас, кто сохранил в душе вечно детское начало, стихиали Нивенны любят особенно нежно. Они приветствуют его и пробуют с ним играть, даже возбуждение, мальчишеский азарт, быстрый бег крови в жилах у ребят во время игры в снежки или катание на салазках с гор для них приятно. С невенной соседствует суровый и хмурый Ахаш, связанный с полярными областями нашей планеты слой арктических и антарктических стихиалей. Ахаш обладает космической протяженностью, из него виден Млечный Путь. В соответствующие времена года границы обеих полярных зон придвигаются к тропикам. Необузданная душа этих существ, с ее склонностью к переходам от кристально ясного созерцания к неистовству, с ее порывами строить целые миры из трансфизических льдов, с ее любовью взирать, глаза в глаза, в бездонные провалы метагалактики, наложила разительную печать на воспринимаемую всеми нами природу полярных бассейнов. Когда вращение Земли вокруг Солнца вызывает в северном полушарии наступление зимы и делает доступными для стихиалей Ахаша обитаемые людьми области материков, они вторгаются туда, увлекая за собой физические массы арктического воздуха, воинствуют метелями и буранами по полям и тайге, ликуют в вышине антициклонами. Они не видят Энрофа так, как видим его мы. Они не воспринимают зрением также и человека, но есть среди них более хищные и душевно холодные, как андерсоновская снежная королева. Они опасны для человека. Есть и другие, улавливающие атмосферу души, тех из нас, кто родствен им мужеством, удалью и бесстрашием. Таких они могут любить странную, несоизмеримую с нами любовью. Они баюкают его на своих снежных коленях, открывают ему пути в глубину своих стран, показывают ему жуткое великолепие физических покровов своего царства и, не соразмерив своей грандиозности с нашей телесной малостью, готовы укутать его белым саваном под песни «Вьюг». И подобно тому, как обладает космической протяженностью пространство Ахаша, обладают ею и два последних слоя стихиалей – Дирамн, связанный со стратосферным воздушным океаном пояса низких температур, и Сианна – мир, просвечивающий внутреннему зрению сквозь те высокотемпературные зоны, которые объемлют нашу планету на большой высоте. Однако обитающие там стихиали столь огромны и столь чужды нашему душевному складу, что понять их сущность чрезвычайно трудно. Они светлы, но опаляющим грозным светом. Только уже взошедшему на исключительную высоту человеческому духу возможен доступ в их царство. Такова сакуала малых стихиалей. Малых, конечно, не в сравнении с людьми, многие из них гораздо могущественнее отдельного человека, но в сравнении с сакуалой других, с восходящей лестницей стихиалей верховных, с рядом подлинных планетарных божеств. Это властелины. Малые стихиали радостно трепещут от их дыхания. Большинство из них прекрасные, высокоблагие существа невыразимого величия, но о ландшафтах этих слоев говорить почти невозможно, как и о форме этих великих существ, каждый из них присутствует одновременно во множестве точек своего слоя. Царь благословляющих крыльев Ваюмн, воплощенный дух воздушного океана, распространяет свое владычество от крайних пределов атмосферы до самых глубоких пропастей. Его брата, царя оживляющих вод Эа, кажется, его другое имя Влароу, почитали еще греки под именем Посейдона, римляне под именем Нептуна, но глубже всего поняли благость и космичность его существа вавилоняне, почитавшие хранителя и хозяина мировых вод великолепным культом. Оба духа несут вечную стражу у истоков жизни на всей земле, не только в Энрофе, но и во многих других сакуалах. Оба древни, как вода и воздух, и безгрешны, как они. Еще древнее третий из братьев – Повурн, царь пылающего тела, ибо под верованиями в Плутона и Яму древних таится глубочайшая реальность. Этот устрашающий властелин подземных магм не есть слуга Гактунгра, однако его преображение предстоит, кажется, позже всех, в конце второго эона. Есть и четвертый великий брат, младший, Заранда, воплощенный в своем иноматериальном слое, царь всех животных царств. Трагическая история животного царства в Энрофе наложила отпечаток глубокой, воистину мировой скорби на его лиц. И, как ни объясняли бы историки, символику египетского сфинкса, метаистория всегда будет видеть в нем эмблему того, кто совмещает в себе природу великого зверя с мудростью выше человеческой. Верховных стихиалей семь. Две божественные сестры делят между собой остальные сферы могущества. Эстира, царица вечного сада, госпожа растительных царств Шадонакара, и Лилит, всенародная Афродита всех человечеств. Значение Лилит в нашем существовании необозримо велико. Как и у всех верховных стихиалей, мир ее обитания несоизмерим ни с какими нашими формами и неописуем, а ее собственный облик необозрим. Ее иноматериальное тело едино присутствует во множестве мест ее слоя, и лишь в отдельных случаях она принимает образ, который может быть воспринят духовным зрением человека. Хотя я не знаю механизма этого процесса, но знаю, что без участия Лилит невозможно формирование ни одного тела в мирах плотной материальности. Исключение составляют животные, виды которых формируются Зарандой. Во всех же остальных царствах эта деятельность выполняется Лилит. Она формирует цепь рода как в человечестве Энрофа, так и у даймонов и в мирах демонических, у Раругов и Игв, и у обитателей Дугура. Каждое плотно-материальное тело, создаваемое при ее участии в мирах темных, есть Каррох. Вот почему она заслуживает вполне наименования «воятельницы нашей» и не только нашей плоти. Потому же с ее бытием и воздействием неразрывно связана у человека сфера половых чувств. Она ли сама или ее кароссы, но это начало всегда надстоит над всяким актом человеческого соития, и пока плод вынашивается в чреве, она всегда здесь. Некогда, в глубочайшей древности, эта стихиаль стала супругою первого ангела, того величайшего духа, что сделался логосом Шадонакара. Это было во времена творения ангельских слоев, и Лилит стала праматерью этого первого человечества. Но Гактунгр сумел проникнуть в мир Лилит, и ее тончайшее материальное тело восприняло в себя некий демонический элемент. Это была катастрофа. С тех пор все цепи рода, формируемые ею, будь то в мирах титанов, даймонов или людей, воспринимают в себя нечто от этого элемента. Еврейская мистика знает термин «эйцехоре» – «семя дьявола в человеке». Попробуем пользоваться им для обозначения этого проклятого семени и в человеке, и в самой Лилит, несущей его в себе по сей день и в ее кароссах. Монадой и всей полнотой сознания обладает только Лилит. Ее локальные проявления кароссы, в том числе и Дингра России, при всей своей мощи и вековой устойчивости, имеют лишь эквивалент сознательности и лишены монад. Этим воятельницам физической плоти народов мы обязаны, между прочим, теми, подчас явными, иногда почти неуловимыми чертами сходства, видимого физического родства, которыми отмечена масса индивидуальных обликов какого-либо народа. Известно, что в античной древности на Кипре культ богини любви распался в свое время на две противоположности. Возвышенный культ Афродиты Урании, духовной, творческой, поэтизируемой и поэтизирующей любви, и культ Афродиты Пандемос, что можно приблизительно перевести выражением «Афродита всенародная». Он широко разлился в народных низах, проявляясь в оргиастических празднествах и благословляя разврат как священную дань богини. Аналогичный процесс раздвоения и поляризации когда-то слитных начал знают и некоторые другие культуры. Еще больше таких культур, где взору историка отчетливо предстает уже более поздний этап – культ разврата и хаотическое смешение демонического и стихиального элементов под лживой личиной божественного. Ритуальная проституция в Ханаане, Вавилоне, Индии и других странах – явление этого порядка. Над подобными институтами, над родениями оргиастических сект, над массовыми совокуплениями и до ныне надстоят кароссы наций или сверхнародов. Ясно также, что такие явления не могут обойтись без вмешательства лунной демоницы и темных сил Дугура, но когда в борьбе с теми, кто грозит уничтожением физического существования народа, его демиург изыскивает пути к созданию могучего и воинственного защитника, он принужден сходить к Кароссе и сочетаться с ней. Проклятая Эйцехора неминуемо входит в их общее порождение, и отравленная плоть Кароссы создает двойственное чудовище. Таково происхождение всех первых членов в каждом роде уицрауров. Освобождение Карос и самой Лилит от Эйцехоры будет возможно, по-видимому, лишь во втором эоне. Первая и последняя из верховных стихиалей – мать всем остальным, и не только им, но и всему, существующему в Шадонакаре, всякой стихиале, всякому зверю, человеку, даймону, ангелу, демону и даже великим иерархиям. Неоскудевающая лона, она есть то, что творит эфирные тела всех существ, а в творении их астральных тел участвует наряду с их личными монадами. Ей свойственна неистощимая теплая любовь ко всем, даже к демонам. Она тоскует и скорбит о них, но прощает. Мати называют ее все, даже ангелы мрака и чудовища Гашарвы. Она любит всех, но благоговеет лишь перед наивысшими иерархиями Шадонакара, в особенности перед Христом. Оплодотворяет же ее солнце, и в Энрофе, и в собственном неописуемом мире ее оплодотворяет этот великий ослепительный дух. Людей, их душевное состояние, их внутренний образ она воспринимает, она слышит, она отзывается на призыв нашего сердца, отвечает через природу и любовь. Да благословится ее имя, ей можно и должно молиться с великим смирением. Да благословится дочь земли и солнца, прекрасная луна, и трижды благословится солнце. Все мы когда-то пребывали, и будущим нашим телом, и будущей нашей душой, вместе со всем Шадонакаром в его пречистых недрах. О, великий бог-светоносец! Тебя славили в храмах Египта и Эллады, на берегах Ганга и на зиккуратах Ура, в стране восходящего солнца, и на далеком западе, на плоскогорьях Анд. Мы любим тебя все, и злые, и добрые, мудрые, и темные, верующие по-разному, и неверующие, те, кто чувствует твое сердце, неизмеримое в своей благости, и те, кто просто радуется свету твоему и теплу. Твоя ослепительная элита уже сотворила в Шадонакаре лестницу лучезарных слоев и по ней изливает ниже и ниже в миры ангелов, в миры стихиалий, в миры человечества каскады духовных благ. Прекрасный дух, зачинатель и отец всякой плоти, зримый образ и подобие солнца мира, живая икона единого, позволь им не влить никому, кроме тебя, неслышный голос во всеобщую тебе хвалу. Люби нас, сияющий.